Глава третья. Настроившись на унылое времяпривождение в обществе дряхлого старца, да еще и под осенним дождиком, Сергей затолкал в чемодан плотные джинсы, несколько тонких джемперов, само собой зонтик, а для поднятия настроения на дне уютно устроилась плоская фляга с вискариком. Надо же чем-то снимать напряжение после научной нудятины. А найти в гостиничном баре любимый сорт виски Сергей не рассчитывал, потому что сорт был довольно редким. Что, снимать напряжение лучше более приятным способом? В женском обществе? Нет уж, спасибо. Ночные жужелицы или какие они нафиг бабочки? Они постельные труженицы-жужелицы. Тарского никогда не привлекали. Услугами проституток он брезговал. Зачем ему подержанные размалеванные тетки? Ассоциация с цветочком, при встрече с которыми могут возникнуть только в виде словосочетания букет венерических заболеваний. Он спокойно может уложить в постель почти любую девушку, ухоженную и чистенькую. Встретить такую среди участников конференции Сергей не рассчитывал. А вот к организаторам саммита можно присмотреться повнимательнее. Обязательно должны быть стройные девушки, одетые в строгие деловые костюмчики, бейджиками на груди, облегчающими общение. И если повезет, то его фляжечка с янтарно-коричневой жидкостью будет еще более кстати. Белые ночи, романтика, трали-вали, тили-тили. Все не раз уж проходили. Главное, чтобы профессор оказался не слишком навязчивым. И не пришлось бы таскать за собой старца везде и всюду. Гололеда пока в Мурманске не было, а значит, сыплющийся из деда песок бесполезен. И даже вреден в больших количествах. Юные красотки с бэджиками этого не любят. Ну а сюрпризы начались с момента посадки самолета. Когда самолет вынырнул из плотного облачного слоя и в иллюминаторы шаловливо заглянуло солнце, а потом стюардесса объявила температуру воздуха за бортом. +25! Сергей озадаченно почесал затылок, надеясь чесом сменить надетые на нем плотные джинсы и тонкий пуловер с длинными рукавами на легкие брюки и рубашку пола. Не получилось. Зато толстый, отдышливый сосед, весь полет вытекавший из своего кресла, наимевших сомнительное удовольствие сидеть рядом, посмотрел на яростно скребущего голову красавчика с опаской. «Че это он чешется? Блохастый, что ли?» Заметив реакцию доставшего его толстяка, Сергей мстительно осклабился и очень точно сымитировал собачий чес уха. Потом сделал вид, что поймал кого-то на воротнике и шустро сунул пойманное в рот, громко щелкнув зубами. Пузаныкнул, побледнел и принялся трясущимися руками теребить застежку ремня безопасности. А вот и не надо было этого делать. Ремень, и так сипевший от дикого напряжения, но не рассчитан он на такие габариты, возмущенно хлопнул и натянулся еще сильнее, окончательно заклинив застежку. А Сергей, ласково прищурившись, выловил в недрах своей густой гривы очередную живность и молниеносно ткнул рукой в жирный бок соседа. Тот взвизнул, забился в ловушке самолетного кресла, причем так сильно, что кресло жалобно скрипнуло. Сидевший с края высокий молодой мужчина, казавшийся очень умным из-за увеличенного лысиной лба, укоризненно покачал головой, глядя на Сергея. Но в глазах его плясали веселые смешинки. Жиртрест притомил и его за время полета. А толстяк, судорожно хлопая пухлыми ладонями по тому месту, куда этот псих запустил блоху, продолжал тем временем выламывать кресло. И в перспективе вполне бы мог рвануть на выход в виде гигантской черепахи-мутанта с привязанным к нему креслом вместо панциря. Но на шум уже подоспела стюардесса. Сергей к этому времени смирно сидел на своем месте, с искренним сочувствием глядя на страдания незадачливого соседа. Вот ведь бедняга, а? Наверное, очень летать боится. И после удачной посадки нервишки отпустила. Тарский так сопереживал несчастному, что попытался помочь стюардессе справиться с заклинившим замком. Но стоило ему протянуть руки к пузану, как тот взвыл еще громче и пнул заразного красавчика ногой. Вернее, намеревался пнуть. И пнул бы, летя не бизнес-классом, где, кстати, его душные потные телеса не доставляли бы соседям такого дискомфорта. Но пузан меньше всего беспокоился о удобствах окружающих. Он имел право лететь там, где ему хочется, и тратить деньги на билет бизнес-класс из-за собственных раскормленных габаритов ему и в голову не приходило. За что и поплатился впервые в жизни. Ведь даже пнуть ногой этого наглого типа не получается, поскольку жирные тумбы, заменявшие дядьке конечности, были плотно втиснуты в узенькое межкресловое пространство, и от попытки пнуть заразного негодяя досталось впереди сидевшей холеной дамочке, буквально вылетевшей из кресла от мощного удара тумбой. И понеслось. Визг, вопли, ругань, скрип кресла, возмущенные крики застрявших в образовавшейся пробке пассажиров. Забавно в общем. А главное, ничего не делал такого. Всего лишь почесался. Этот инцидент, освещенный ярким солнцем и приправленный хорошим таким погодным плюсом, настроил Сергея на совершенно нерабочий лад. От покорного согласия с бездарным и скучающим исчезновением ближайших трех дней в бездне научного безвремени не осталось и следа. Вот еще, терять драгоценное время лета, тем более, когда вместо сырости и прохлады север встречает тебя ласковым солнцем и чистой умытой глубизной неба. Ладно, на саму конференцию он, конечно, пойдет, но тратить вечера на развлечение дряхлого старца Сергей больше не собирался. Когда еще в его жизни будет так много света? Почти весь день. Это ж как романтично. Сколько возможностей для пикапа. Ничего, господин Шустов, ничего. Я что-нибудь придумаю, чтобы отвязаться от вас вежливо и культурненько. Но приятные сюрпризы этой командировки еще, как оказалось, не закончились. Они только начинались. Гостиница, в которой размещались участники конференции, оказалась вполне европейского уровня. Новая, светлая, с приветливым персоналом и пусть не очень просторными, но отремонтированными и чистыми номерами. И постельное белье хрустело свежестью, и ванная с душем сверкали белизной. Европа, господа! И еще сюрприз. Тарскому достался одноместный номер. Да, он просил об этом, но обычно на такие мероприятия в одноместные селят только самых важных персон. А аспирант Сергей Тарский при всем желании не смог бы пока сойти за такую. Вернее, такого. Но и уточнять, за что ему подобная честь, Сергей не стал. Поблагодарив милую барышню на ресепшн, он шустро цапнул пластиковый ключ от своего номера и, вытянув длинную ручку чемодана, покатил багаж к лифту, возле которого уже стоял, ожидая прибытия подъемника, невысокий крепкий мужчина, лет 50, одетый в прекрасно сидящий на нем летний костюм. Стильная короткая стрижка, черты лица особой красотой не отличались, слишком большой крючковатый нос, узкие губы, странно скошенные к низу глаза, но за счет общей холености и облик незнакомца не портили. Наоборот, умный цепкий взгляд невольно притягивал к себе внимание. В целом, мужчина был похож на солидного бизнесмена из тех, у кого шестизначный счет в банке, трехэтажный особняк, красотка-жена и Лексус, как минимум, у порога. Вот только вел себя мужчина странновато. Ничуть не скрываясь, он с интересом смотрел на приближавшегося Сергея и продолжал в упор разглядывать, когда тот подошел и остановился у лифта, который не ехал, а мужчина все таращился. К ним присоединились еще трое из только что прибывших участников саммита, летевших с Тарским в одном самолете. Среди них оказался и третий сосед по креслам, тот самый высоколобый. А странный тип продолжал разглядывать Сергея. Он что, гей, что ли? Вот не было печали. Раздражение сменилось возмущением, и только присутствие посторонних удерживало Тарского от разборок с наглецом. И в этот момент тощий лысик из самолета присмотрелся к странному мужчине, приветливо улыбнулся. «Петр Никодимович, и вы здесь! Здравствуйте! Рад, не ожидал!» «Добрый день, Яков Иосич!» Вернул улыбку тот, прекратив наконец сверлить взглядом Сергея. «Любопытно, чему это вы так удивлены? В числе моих научных интересов языковедение занимает не последнее место. Вы же знаете». «Да, конечно, но основная ваша тема, насколько мне известно, загадочные артефакты, верно?» «Не основная, Яков Иосич, отнюдь. Одна из. И она, между прочим, плотно увязана с изучением древних наречий Севера. Так что мой приезд сюда вполне логичен. К тому же я сюда прилетел еще и ради знакомства с будущим соискателем, чью диссертацию мне предстоит изучить. Не люблю, знаете ли, тратить время на откровенную ерунду, вот и решил заранее разобраться, стоит ли мне вообще открывать эту работу или нет. А как вы сами думаете, Сергей?